Василий Васильевич Голицын. Кому обязана старая допетровская Москва украшением улиц, постройками и первыми мостовыми, это князю Василию Голицыну, боярину, прозванному иностранцами Великим Голицыном. По образованию Голицын в свое время был первый в России. Он говорил по-латыни, как на родном языке. Голицын построил в Кремле здание для посольского приказа по образцу своего дома и затем каменные палаты для присутственных мест. Потом каменный мост на Москве-реке о 12 арках и поделал деревянные мостовые на всех улицах в Москве. Подражая ему, жители Москвы украсили в его время столицу каменными домами. Голицын выписал из-за границы 20 докторов и множество редких книг. Он убеждал бояр, чтобы они обучали детей своих, отправляя их за границу и приглашая к себе иностранных наставников. Голицын любил беседовать с иезуитами, которых изгнали из Москвы на другой день после его падения. Во время его управления иностранными делами голландцы получили позволение присылать в Астрахань своих лоцманов и плотников, которые построили там 2 фрегата. Они содействовали плаванию по Каспийскому морю, но татары сожгли их, и после голландцам не дозволено уже строить новых фрегатов. Голицын велел отыскать кратчайшую дорогу в Сибирь. При нем были построены от Москвы до Тобольска первые станционные почтовые дворы на каждых 50 верстах с предоставлением крестьянам смежных земель. Бесславными подвигами этого сановника были его крымские походы с 200-тысячной армией. Он мечтал о завоевании полуострова, полагаясь на свое счастье и силы, но крымский хан велел сжечь за Самарою на 200 верст степь, через которую надлежало им проходить. Голицын принужден был возвратиться. По приезде в Москву из крымского похода Голицын не был допущен юным Петром к себе на аудиенцию. Когда открылись властолюбивые замыслы царевны Софьи против Петра, Голицын был взят под стражу. Главные вины его состояли в том, что он и его приверженцы о всех делах докладывали ранее царевне, а не государям, писали от нее грамоты и печатали имя Софьи в книгах без соизволения царского. Голицын был лишен боярства, всего имения и выслан. Впоследствии он был переведен в Пинигу, там и умер в 1713 году, 80 лет. У князя Василия было 2 сыновей, князь Михаил, умерший бездетным, и князь Алексей, который имел 2 сыновей. Один из них, князь Михаил, состоял шутом при дворе императрицы Анны Иоанновны. Внук знаменитого боярина был от природы слабоумным. Он служил при Петре I в полевых полках, где дослужился до майорского чина. Потеряв первую свою жену, он и спросил себе позволения отправиться за границу, где во время пребывания во Флоренции влюбился в простую итальянку, женился на ней и перешел в католичество. По приезде в Москву он тщательно скрывал от всех свое ренегатство и жену, но это скоро обнаружилось и дошло до государыни. Поступок его был объяснен крайним слабоумием. Его велено было представить ко двору. Государыня осталась от него в восхищении и писала к Салтыкову. «Благодарна за присылку. Он здесь всех дураков победил. Ежели еще такой же сыщется, то немедленно уведомь». Голицын был вскоре обвенчан в ледяном доме на Неве с калмычкою Авдотьею по прозванию Бужениновой. Через 9 месяцев после этой свадьбы императрица скончалась и должность придворного шута упразднилась. Голицын отправился в Москву, где жена его вскоре умерла, и князь уже около 70 лет вступил в 4-й брак с Хвостовой, с которой прижил 3 дочерей. В описываемый нами Китай-город в старину выезжали через Москворецкие ворота, у которых стоял мытный двор. Здесь, по всей вероятности, был осмотр всех привозимых товаров в Москву. В старину казна взимала пошлины со всего, что покупалось и что продавалось, отчего внутренняя торговля тогда весьма стеснялась. Старый мытный двор был обширным каменным зданием с двором внутри, где помещались товары, по большей части привозимые на барках. Название «мытный» происходит от слова «мыт», то есть «пошлина», и «мытник» — сборщик податей. Оба эти слова наидревнейшие и известны уже были в 1037 году. Они упоминаются в «Русской правде» Ярослава I. На мытный двор свозились товары и лежали до заплаты пошлины и осмотра их мытными головами и мытными целовальниками.